Ермаку мы нашли в чемодане пушистую шерстяную фуфайку Владимира Петровича. Великовато, но теплая и очень шла ему. Нашли мужскую вязаную шапочку и шарф, но Ермак почему-то не захотел их надевать. Мы еще не вышли за калитку, а Геленка уже играла какие-то сложные гаммы. Свернув с дороги, мы ушли в лес. И сразу нас покорила чистая проникновенная тишина. Ермак шел впереди, чтобы прокладывать лыжню, а я за ним. Снег был так легок и пушист, что вокруг ног словно метель бушевала. Но небо в просветах сосен синело, как весной. Я легко отталкивалась палками, не отводя глаз от Ермака. Внезапно меня охватил такой прилив нежности к этому худенькому невысокому пареньку, что я чуть не заплакала, еле перевела дух. Все мне было в нем так мило, так дорого, что не выразить никакими словами. И это его угловатость, и резкие черты лица, и серо-зеленые глаза, такие яркие, такие умные и добрые, и его застенчивость, которую он подавлял, и этот подстриженный затылок. У него были маленькие для мужчины руки и ноги, туфли размером 39, не больше. Он сам заботился о себе, у него же никого нет. И в детстве сам должен был заботиться о себе, да еще и о трудных, безалаберных своих родителях. Какое, наверное, это счастье заботиться о нем. С какой радостью я готовила бы для него обед, что-нибудь самое вкусное, и стирала бы его рубашки, и гладила, и сама чистила его костюм. Я бы так заботилась о нем, как никогда не заботилась о моем бедном отце. Сквозь мою бесконечную нежность к Ермаку проступило что-то похожее на угрызение совести. Почему я так плохо забочусь об отце, раз уж мама игнорирует его? Конечно, если я стирала себе, то прихватывала по пути папина и мамина белье. Но часто бывало так, что папа сам включал стиральную машину и бросал туда все, что лежало в баке для белья. И сам себе гладил рубашки, брюки. Теперь я буду гладить папе. Мы вышли на поляну и остановились под старой сосной, вершина которой качалась в небе. Ермак хотел что-то сказать, но вдруг запнулся и молча смотрел мне в лицо. А вокруг одни сосны, только сосны, старый, мудрый, приветливый бор. Сосны шумели на ветру. Внизу-то у подножья было тихо, протяжно, тревожно и радостно. Ветер то стихал, словно прислушивался к чему-то, то порывисто срывался, и тогда с разлапистых, отяжелевших ветвей падал снег и рассыпался пушистым холодным облаком. «У вас такие доверчивые сияющие глаза», — проговорил Ермак смущенно, «как будто вы ждете от жизни одной радости». «А разве это не так?» «Жизнь не может быть сплошной радостью», — с сожалением ко мне проговорил Ермак. «Но сама жизнь — это радость!» — воскликнула я уверенно. Ермак медленно покачал головой. «В жизни еще много тяжелого и страшного. Вот я сейчас иду на лыжах с сосновым бором, с доброй, славной девушкой. Мне хорошо, но я не могу забыть. Зине Рябининой грозит опасность, а кто-то бьет сейчас сынишку, которого нельзя бить, потому что у него слишком развито чувство достоинства. Или Шурку Герасимова с его тягой к добру и моральной неустойчивостью. А рядом с ними зомби. У него даже сентиментальность, свойственная преступникам, отсутствует. Что такое добро, он просто не понимает, не может понять. А чувство юмора у него так искажено, что он может найти смешным то, что всякому нормальному человеку покажется жутким. Сталкиваясь со злом по роду своей работы, я никак не могу согласиться, что жизнь — это одна радость». «Но не все же вокруг нас преступники!» — воскликнула я в отчаянии. «Конечно, не все. Но пока остается хоть один